Глава 9. Меньше чем через полчаса прибыли представители полиции штата, с виду чрезвычайно деловые и решительные. Насколько я успел понять, расследованием руководил шериф Оуэнс, а болтонская полиция и полиция штата должны были при необходимости оказывать ему посильное содействие. Вместе с полицейскими прибыл и коронер, тощий человечек с черным портфелем и копной непослушных белокурых волос. Ходил он в развалочку, словно подвыпивший матрос, и напрочь разрушил заранее сложившееся у меня мнение о том, как должны выглядеть коронеры. Он двинулся к моему домику, бросил несколько слов Оуэнсу и вошел внутрь. Тем временем Оуэнс отправил группу полицейских в лес, и я с удивлением наблюдал, как они ринулись туда, выхватив револьверы Мэннерса и коротышку, помощников шерифа из Болтона. Он вместе с Сэмом послал проверять алиби последнего. Отдав все необходимые распоряжения, Оуэнс неторопливо подошел к пристани, где его дожидался я. Он полез в карман пиджака, достал носовой платок, вытер лоб и бесстрастно заметил: «Чертовски жарко». В его компании я почувствовал себя несколько неловко, как будто он горел желанием пришить мне это убийство. Наблюдая, как Оуэнс прячет носовой платок в карман и достает пачку сигарет, я испытывал нечто похожее на страх. «Хотите закурить?» — предложил он. Я протянул руку и взял из его пачки сигарету. «Спасибо». Кивнув, он сунул в рот сигарету и щелкнул зажигалкой. Я нагнулся, чтобы прикурить, выпустил струю дыма и замер в ожидании. Оуэнс определенно что-то задумал, но отнюдь не торопился переходить к сути дела. «Хорошо здесь», — заметил он, глядя на озеро. «Каждый год обещаю себе, что возьму отпуск и проведу его на каком-нибудь островке. Каждый год обещаю и никогда не выполняю». Он улыбнулся и повернулся ко мне, чтобы я мог порадоваться вместе с ним. «Похоже, в этом году я таки делаю это. Хочу того или нет, а?» «Похоже, что так», — отозвался я. «Эх», — он сокрушенно покачал головой, — «поганое дело. И кому только понадобилось раскалывать черепушку такой милашки». Он, не отрываясь, смотрел на меня, и я, вновь испытывая смутное беспокойство, откровенно признался: «Не знаю, сам ломаю над этим голову. У вас с ней серьезно было?» «Да нет, я бы не сказал. Однако, по-моему, вы с ней были очень даже хорошо знакомы. Ну, то есть, насколько возможно при данных обстоятельствах». «Да, я хорошо ее знал. Она когда-нибудь упоминала о чем-нибудь, что может иметь отношение к убийству?» «Нет». «Враги у нее были?» Я замялся. «Да нет. Просто она не очень ладила со своим зятем. Но ведь он не стал бы ее убивать. Или как?» Слегка оживился шериф. «Не знаю». «А вы бы стали?» Небрежно полюбопытствовал он. «А вы?» — огрызнулся я. Оуэнс улыбнулся и затянулся сигаретой. «Ричмонд, но я-то с ней не спал». «А при чем здесь это?» «Так вот и расскажите», — предложил он. «Я рассказал вам все, что знаю», — солгал я, чувствуя себя виноватым из-за того, что промолчал насчет Джонни. «Но как я мог заявить о труппе, которого нигде нет? И потом, я уже и так достаточно увяз в этом деле». «Надеюсь, что так», — прищурился Оуэнс. «Знаете, мы ведь поймаем того, кто это сделал, независимо от того, поможете вы нам или нет». «Я рассказал вам все, что знаю», — повторил я. «Хэнк, найдется минутка?» — послышался чей-то голос. Обернувшись, я увидел стоявшего рядом с нами коронера, по-мальчишески склонившего голову на бок. «Конечно, Сид. А в чем дело?» — с готовностью отозвался Оуэнс. «Я считаю, что смерть наступила примерно 2 часа назад», — медленно произнес тот. «Подходит?» «Разумеется, подходит. А как по-вашему, мистер Ричмонд?» Я молча кивнул. «Что ж, большое спасибо, Сид. Если хочешь, можешь увозить труп. Ребята уже сделали все снимки». «Еще раз спасибо». «Ну ладно», — бросил на ходу коронер, спускаясь к одному из катеров. «Хэнк,

«Да-да», — поспешно ответил я. «Просто я подумал, что, может, он уже дома. Ну, то есть я не знал, что он уехал на все лет». Казалось, женщина успокоилась. «Он будет вернуться сентябрь», — сообщила она. «Тогда он пойдет в школу». Она помолчала. «Парле итальяно?» «Вы говорите по-итальянски?» «Немного», — неуверенно ответил я. «Он пойдет в школу, понимаете? Сейчас его нет дома. Он на острове, на озере, понимаете?» «Да, понимаю. Большое вам спасибо». «Окей», — сказала женщина. «Пока». «До свидания». Несколько секунд я продолжал держать трубку в руке, а затем повесил ее на рычаг. Джонни был мертв. Теперь я в этом не сомневался. Я вернулся на Литл-Харбор как раз в тот момент, когда от пристани отчаливал катер шерифа Оуэнса. Заметив меня, он похлопал по плечу одного из своих людей, и тот заглушил мотор. — Ну как, позвонили? — спросил он. — Да, — ответил я. Велико было искушение рассказать ему насчет Джонни, но тревожное чувство вновь захлестнуло меня, и я придержал язык. «Уезжайте. Я оставлю здесь своих ребят. С вами все будет в порядке». Я коротко кивнул, а он продолжал. «Утром я вернусь. Кстати, новый матрас уже привезли». «Спасибо». «Не стоит благодарности», — улыбнулся Оуэнс. «До встречи». Он вновь похлопал рулевого по плечу, и катер, ревя мотором, на всей скорости помчался по озеру. Наблюдая за фонтаном брызг за кормой катера, я размышлял о шерифе, задаваясь вопросом, как много я могу ему рассказать. Оуэнс по-прежнему стоял на палубе и смотрел на берег, пока катер не скрылся за мысом. Я порылся в карманах в поисках сигареты и, достав пустую пачку, раздраженно скомкал ее и раздавил каблуком. Направился было к домику за новой пачкой, но, вспомнив о Лоис, развернулся и уселся на краю пристани. Курить по-прежнему хотелось зверски. Судя по голосу, мать Джонни очень приятная женщина. Наверное, полная, с большими белоснежными зубами и темно-карими глазами. У нее веселая улыбка и, скорее всего, громкий, раскатистый смех. Милая женщина. Женщина, которая ждет, не дождется сентября, когда ее сын вернется домой после каникул. Да только вот ее сын никогда не вернется домой с этих каникул. Надо полагать, в таком местечке, как это, отыскать убийцу совсем несложно. А что происходит, когда кого-нибудь убивают в многолюдном и раскинувшемся на многие мили городе вроде Нью-Йорка? Как поступают тогда? С чего начинают легавые? Но здесь-то парня убили на маленьком островке, и на том же островке убили девушку. Найти убийцу должно быть сравнительно просто. Правда, по озеру Джордж разбросано 155 таких островков, и убийца мог приплыть с любого из них. Черт побери, мне просто позарез, надо бы покурить. Я направился к своему домику, открыл дверь. Лоис уже унесли, и комната выглядела в точности так же, как обычно выглядела ближе к вечеру. Я достал из чемодана пачку сигарет, открыл ее и, торопливо закурив, присел на краешек нового матраса. Солнце садилось в озеро, раскаленный огненный шар вот-вот должен был погаснуть и исчезнуть. Услышав, как к пристани причалил катер, я поспешно вскочил и приник к окну, затянутому москитной сеткой. Из катера вылез Сэм, а коротышка из болтонской полиции сказал: «На материк пока не ездите, мистер. Вы же слышали распоряжение шерифа?» «Черт возьми, по-моему, это просто смешно», — запротестовал Сэм. «Вы ведь только что проверили и точно знаете, где я находился, когда произошло убийство». «Все равно», — настаивал коротышка, — «на материк не выезжайте». «Какого черта вам тогда надо было все проверять?» — фыркнул Сэм. Вместо ответа коротышка завел мотор катера и сплюнул через борт в воду. Сэм что-то проворчал себе под нос и начал подниматься в гору от пристани, бросив мимоходом взгляд в сторону моего домика. Он быстро перебрался через каменный барьер и направился к себе, а катер отчалил. «Значит, алиби Сэма уже проверили», — подумал я, отходя от окна и снова присаживаясь на матрас, — «и он, стало быть, вне подозрений». «Да. Интересно, а где прячутся все те ребята, которых оставил здесь Оуэнс? Ну, двое уехали вместе с ним на катере. А теперь еще и коротышка с другим помощником шерифа из Болтона. Как там его? Огден? Нет, это фамилия коротышки. А Мэннерс, вот как его зовут». «Да как бы их ни звали, они тоже уехали. Кто же тогда остался?» «Наверное, легавые из полиции штата. Притаились где-нибудь в лесочке со своими пугачами на изготовку. Если бы они ловили убийц так же быстро, как ловят водителей, превышающих дозволенную скорость, то дело было бы закрыто уже несколько часов назад. Пожалуй, было бы самоубийством отправиться в сортир, когда на стреме сидит такая гвардия. Они сначала выстрелят, а потом заявят, что убили тебя при попытке нападения на них». Я усмехнулся и вытянулся на постели. Тяжелый выдался денек. «Милый, у тебя сегодня был тяжелый день на работе?» «Да нет, не очень. Нашел под столом труп, а в остальном все, в общем-то, нормально». «Стив Ричмонд. Мастер черного юмора». Я затушил сигарету и расслабился. В принципе, надо было выйти и приготовить что-нибудь на ужин, но я чувствовал себя чертовски устал. К тому же есть совершенно не хотелось. Все-таки не каждый день натыкаешься на трупы, хотя, если говорить о Стиве Ричмонде, то, черт возьми, это было не так уж далеко от истины. Как называлась та пьеса, где все трупы находили возле столика, за которым играли в покер? Та, которую поставил Дэймон Раньон. Я зевнул и закинул руки за голову. Ну, помните, там еще шайка гангстеров разгуливает по городу и повсюду оставляет трупы на крылечках. Как же она называлась? Ну, там еще был такой персонаж, Безносый Чарли. Я снова зевнул и закрыл глаза, чтобы дать им отдохнуть. «Несерьезное дело об убийстве». Вот как называлась та пьеса. Очень забавная пьеса, очень забавная, очень-очень-очень-очень. Когда я открыл глаза, в комнате горел свет. Колеблющийся свет, блики которого плясали по потолку, отбрасывая на стены причудливые тени. Я снова закрыл глаза и повернулся на бок, недоумевая, кто же зажег лампу. Попытался задремать, не получилось. Тогда я потер глаза, прогоняя сон, и приподнялся на локтях, обводя взглядом комнату. «Ну вот», — сказала Джин, — «наконец-то». Она сидела на стуле напротив кровати, скрестив ноги, плотно обтянутой юбкой. На ней были туфли на высоких каблуках с ремешками на лодыжках, чулки из чистого шелка, узкая синяя юбка и белая блузка. Две верхние пуговицы блузки были расстегнуты, обнажая ложбинку на шее. Глаза казались удивительно синими на фоне загорелой кожи, а волосы тускло блестели в неровном свете лампы. «Крепко же, однако, вы спите», — заметила она, и голова ее слегка качнулась. «А я не ждал гостей». «Ну и валяйте, продолжайте в том же духе», — воскликнула она, картинно взмахнув рукой. — «А на меня можете не обращать внимания, мистер. Спите себе дальше, валяйте». О многом мне хотелось бы ее расспросить. Например, зачем она поцеловала меня на той вечеринке на Биг Бёрнде? И зачем сегодня днем так поспешила обеспечить мне алиби? Однако я решил, что сейчас она находится не в самом подходящем состоянии для того, чтобы дать мне откровенные и вразумительные ответы, а посему решил отложить интервью до лучших времен. «Зачем вы сюда пришли?» «Я увидела свет. и решила, что вы такой бедненький, одинокий, маленький мальчик, совсем-совсем одинокий. Она икнула и хихикнула. Прошу прощения. Никакого света вы не увидели, потому что он не горел. Вот умница! Именно, именно! «Умница!» — воскликнула она. «Я не видела никакого света, пока не зашла к вам в домик и не зажгла его. Тогда я увидела у вас свет, а поскольку я уже была здесь, то решила, что вполне могу остаться. Вот так-то». «Окей. Можете остаться». «Спасибо. Я все равно собиралась это сделать». «Вот». Улыбнувшись, я спустил ноги на пол и сел на краю кровати. «Дайте мне сигарету», — попросила Джин. Я достал сигарету из пачки и протянул ей. Держа руки на коленях, она подалась вперед и раскрыла рот. Я прилепил ей сигарету на нижнюю губу и щелкнул зажигалкой. «Спасибо, сэр, вы очень любезны», — пробормотала она. «Не стоит благодарности». «Слушайте, а у вас не найдется выпить?» «По-моему, вы и так уже достаточно выпили». «А вот мне кажется, что мне еще далеко до достаточно». Я пожал плечами. «Ну так есть у вас выпить, черт возьми, или нет?» — нетерпеливо переспросила Джин. «Разумеется», — отозвался я, — «но мы не обслуживаем после полуночи». Она бросила взгляд на свое запястье и заявила: «Сейчас еще нет полуночи, так что тащите сюда виски». Я неохотно подошел к столу и взял пинтовую бутылку. В ней оставалось еще примерно на один стаканчик. Я перелил виски в кружку и протянул ей. «Вот все, что есть», — сказал я, благодаря судьбу, что бутылка пуста. «Паршивый у вас кабак», — фыркнула Джин и, взяв кружку, поспешно осушила ее одним глотком. А затем, подавшись вперед так, что короткие волосы упали ей на лицо, поставила кружку на пол, выпрямилась в упор, посмотрела на меня и, облизнув губы, сказала: «Знаешь, ты почти такой же зануда, как Сэм. А ты почти так же пьяна, как он». «А я знаю». «Какой кошмар!» Внезапно Джин вся как-то собралась и выпрямилась на стуле. «Молодой человек, как бы мне протрезветь?» «Пойдите, примите холодный душ с чашкой кофе», — посоветовал я. Она громко рассмеялась. «Это глупо». «Что именно?» «Холодный душ в чашке кофе». «В таком случае сначала примите душ», — сказал я, подыгрывая ей, — «а уж потом выпьете кофе». «Вот это уже звучит заманчиво. Правда, здесь нет никаких душей». «Искупайтесь в озере, и никаких проблем. Очень приятно и прохладно». «Прекрасный совет, так и сделаю». Подбежав к двери, Джин выскочила из домика на ходу, сбрасывая с себя одежду. Я подошел к двери и услышал, как ее смех громко разносится в ночном воздухе. Она быстро сбегала вниз к воде, прошлепав босыми ногами по деревянным мостикам. Она остановилась на краю и изящно освободилась от последней детали своей одежды, а затем, помедлив несколько секунд, плюхнулась в воду. Я поразмыслил, не последовать ли за ней, и пришел к выводу, что лучше проконтролировать ее купание, не отходя от домика. Немного поплескавшись, она взяла курс к берегу, к своей пристани. Выбравшись из воды, Джин привстала на цыпочки и помахала мне, а затем исчезла за деревьями, окружавшими кухню на ее участке. Вздохнув, я спустился к пристани и подобрал забытые ею предметы нижнего белья. Вернувшись к себе, разложил трусики на кровати, присовокупив к ним лифчик. «Какая у тебя впечатляющая коллекция!» — послышался голос у двери. Я резко обернулся. От страха по спине поползли мурашки. Сэм Фаулер, отпихнув москитную сетку, вошел в домик. «Знакомые тряпочки», — сухо заметил он. «Я знаю их обладательницу». Я глубоко вздохнул и сказал: «Твоя жена решила искупаться». Сэм ухмыльнулся, но в этой ухмылке не было и тени веселья. «Не лезь, куда не просят, Ричмонд!» — зловеще процедил он. Держись от нее подальше. Это я тебе говорю. Не понимаю, что ты такое несешь, — соврал я. Очень скоро поймешь, черт тебя дери, если не внемлешь моему дружескому совету. Держись подальше от Джин. Я к ней близко не подходил. В таком случае тебе не о чем беспокоиться. Просто постарайся и вновь держаться от нее подальше. Ты что, мне угрожаешь? Да. А не стоило бы. Сэм рассмеялся мне в лицо. Слушай, Ромео, давай откровенно, ты мне не нравишься. По-моему, ты мне с самого начала не понравился, и самой малости не хватает, чтобы я на тебя разозлился по-настоящему. А вообще-то, глядя на белье моей жены, разложенное на твоей постели, я уже слегка разозлился. Чертовски разозлился. И мне бы очень не хотелось, чтобы полиция нашла еще один труп на этой кровати, понятно? Ты очень доходчиво объясняешь. Я рад, что ты все понял. Я тоже рад за тебя. И не вздумай со мной нагличить, — набычился он. Почему бы тебе не отправиться во свояси, Тарзан? — усмехнулся я. По-моему, на сегодня ты и так навел здесь достаточно шороху. Я заметил недобрый огонек, сверкнувший в глазах Сэма, и невольно сжал кулаки. Но огонек почти мгновенно погас, и Сэм направился к выходу. — Не забудь, что я тебе сказал, — прошепел он. — Спокойной ночи, — весело отозвался я. Ладно, ладно, так и быть, оставлю его жену в покое, сыт по горло этой замечательной семейкой. И мне вовсе не улыбалось дразнить ревнивого мужа, пусть даже его алиби безупречно.